Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочтем сегодня 97-й Псалом. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Дал Господь спасение свое, отдал правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущая в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Темой нашей сегодня будет «Господь идет судить землю». Некоторые люди задают вопрос, какое право имеет Бог судить всех людей? И этим они обвиняют Бога в самолюбстве и искании только своего. Размышляя над словами прочитанного нами псалма, мы можем найти ответы на многие вопросы людей, не знающих Бога, а иногда и для знающих Его. Этот псалом, как и многие другие места Писания, говорит нам о том, что Господь Бог сотворил всю вселенную и все то, что наполняет ее. Послание к евреям открывает нам, что все это Бог сотворил из невидимого, так что потом произошло видимое. Как венец своего творения Он сотворил человека в свой образ и в свое подобие. Это значит, что в человеке есть маленькая часть всего того, что есть в самом Боге. Поэтому человек есть ограничен, а Бог безграничен. Кроме того, Писание открывает нам, что Бог все сотворил для своей славы и поэтому ожидает ее от своего творения. Слава для Творца от его творения является логическим и нормальным явлением. Когда какой-то специалист изобретает что-то прекрасное, хорошее, полезное, это изобретение автоматически является славой или воздает славу своему изобретателю. Когда человек согрешил, он утратил свой настоящий образ и поэтому не может больше быть славой своему Творцу. Его образ исковеркан, изуродован, и он не является настоящим человеком, пока Бог не восстановит его в прежний образ. Это происходит через покаяние, и тогда человек опять делается славой своему Творцу. Чтобы это было осуществимо, Бог еще протянул свою руку к человеку, возлюбив его до того, что послал своего Сына на крест страдания и смерти, и там искупил этого падшего человека. И теперь зовет его к себе, чтобы восстановить его в прежнее положение. Первых два стиха нашего текста так и говорят. Он, то есть Бог, все сотворил, и Он же явил или открыл совершенное им спасение. Разве не нормально от Творца требование, чтобы его творение приняло настоящий образ, каким он его сотворил? Как только это случается с человеком, сразу же слава возносится Богу. Так что здесь не самолюбие Бога, а нормальное логическое желание Творца по отношению своего творения. Вот некто устроил хорошую машину, красивую и полезную для всех, а другой взял, да и поломал ее. Это прекрасное изобретение. И сразу же оно не отдает той славы его изобретателю. Но если эта машина опять исправлена, она сразу же ясно говорит об искусстве ее изобретателя. Думай, что вы поняли мою мысль, и не будете больше обвинять Бога в самолюбстве. Всегда помните, что когда идет речь о спасении, это речь о восстановлении изуродованного образа человека в его настоящий образ. А я думаю, что кто-либо из вас желает быть карикатурой вместо оригинального прекрасного существа. О спасении так много говорится в Библии, потому что это так важно для человека и для Бога. И это спасение Бог каждому открывает разными способами. В последующих стихах здесь говорится о том, что это спасение явлено миру через Израиля. Это значит, что история этого народа является свидетельством о спасающем Боге. Спаситель Христос тоже пришел от них по плоти, и поэтому сказал самарянке, что спасение от иудеев. Дальше он призывает к прославлению его не только человека, но и всю природу, море, реки и горы. Все должно говорить о величии его Творца. Когда все сотворенное им на своем месте, тогда все концы земли познают спасение Божие, и все смогут веселиться и радоваться настоящей радостью пред лицом его. Но есть препятствие, которое не позволяет человеку прославлять своего Творца. Даже верующие в Него люди иногда имеют трудности в постоянном прославлении Бога. Эти трудности создаются другими людьми, и человек, желающий славить Бога, не может этого делать. Когда человек видит, сколько несправедливости делается вокруг его, сколько подлости совершается, и тогда он разочаровывается и говорит: стоит ли оставаться святым? Стоит ли терять силы, когда зло берет верх и кажется, что скоро все поглотит? Вот поэтому-то Господь и идет судить землю. Читаем еще раз стихи 8-9. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы при лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. В другом месте сказано, что есть поистине суд Божий. Там откроются все дела, явные и тайные. Даже намерения сердечные откроются, и виновники будут справедливо осуждены и наказаны. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Пусть ничто не остановит тебя, дорогой брат и дорогой друг, от прославления твоего Творца и твоего Бога. Зло не вечно будет торжествовать на земле. Писание говорит, что не только зло, но и сама земля, как место, где совершалось зло, будут уничтожены, и на место этой греховной земли придет новая земля, на которой будет обитать только правда, потому что туда придут только те, кто любит и творит правду уже здесь, на этой греховной земле. У Бога пишется памятная книга о боявшихся Господа и о всех беззаконниках. На основании этой книги Он будет давать награду всем прославляющим Его сегодня. И чем труднее было прославлять Его, тем большую награду получат те, кто останутся верными Ему до конца. А также Он осудит тех, кто не только сами грешили и не прославляли Бога, но еще препятствовали и желающим прославлять Его. Господь идет судить землю и будет судить каждого справедливо по заслугам. Надо также заметить, что суд будет производиться не сразу, а в нескольких фазах. Согласно Писанию, есть три суда Божии, и на одном из них будет присутствовать и судим каждый человек, живший на земле. Первый суд будет над церковью, над народом Божиим. Но это не будет суд осуждения, а только награды. И все же это будет очень серьезный момент в жизни каждого верующего человека. Читаем 1 Петра 4:17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Здесь очень ясно заметна серьезность этого суда. Второй суд – это у престола славы царя. О нем написано в 25 главе Матфея, и там будет разделение всех людей на две группы – на овец и на козлов. Одни будут поставлены по правую сторону и пойдут в жизнь вечную, а другие – по левую сторону и пойдут в муку вечную. Третий суд будет у великого белого престола, о чем написано в Откровении 20:11-15. Это так называемый страшный суд. Там будут судимы все грешники, и все осудятся согласно своих дел. о которых написано в раскрытых книгах. Все эти подсудимые будут брошены в озеро Огненное и навеки погибнут. Характерно в этих судах то, что судьей на всех трех судах будет Господь Иисус Христос, который сегодня повелевает всем людям повсюду покаяться и жить вечно. Сегодня Он спасает, а тогда будет судить. От Него никто не скроется, а поэтому лучше сегодня покаяться, получить образ настоящего человека и славить Бога. Да благословит же Господь всех вас, дорогие друзья, и да поможет приготовиться ко встрече со своим Творцом, Богом, ибо Он идет судить землю. Аминь.